Юрий Любимов. Год рождения 1917. Юрий Петрович Любимов родился 17 сентября 1917 года в Ярославле, в семье купца, выходца из зажиточной крестьянской семьи Петра Захаровича Любимова и его жены Анны Александровны, учительницы по профессии. Когда мальчику было 5 лет, семья переехала в Москву, поселилась на Плющихе. Родители Юры были страстными библиофилами. С детства приобщали мальчика к театру, но не хотели, чтобы он становился актером. Поэтому поначалу Любимов честно пытался обрести нормальную профессию. Закончил электромеханический техникум и работал монтером. И все-таки сцена не отпустила его от себя. В 1934-м Любимова приняли в студию «Примхат-2», а через год он впервые вышел на сцену этого театра в спектакле «Мольба о жизни». Впрочем, судьба «Мхат-2» оказалась недолгой. В 1936-м труппа театра была расформирована. Любимов поступил в театральное училище имени Щукина и одновременно получил 2 роли в театре имени Вахтангова — Тарталья в «Принцессе Турандот» Карла Готце и Клаудио в «Много шума из ничего» Уильяма Шекспира. По воспоминаниям самого Любимова, всем своим дальнейшим успехом на сцене он был обязан именно легендарной вахтанговской «Турандот». Закончив театральное училище имени Щукина в 1939-м, Любимов был призван в армию. Служить ему выпало в оркестре песни и пляски НКВД. После демобилизации в 1947-м актер вернулся в театр Вахтангова. За 17 лет он сыграл целую галерею выдающихся ролей: Сирано, Сирано де Бержерак Растана, Олег Кошевой, Молодая гвардия Фадеева, Крис, Все мои сыновья Миллера, Шубин, Накануне Тургенева, Извеков, Первые радости Федина, Ромео, Ромео и Джульетта Шекспира, Моцарт, Моцарт и Сальери Пушкина. За роль Тятина в спектакле «Егор Булычев и другие» Горького, в постановке «Захавы» 36-летнему Любимову была присуждена сталинская премия 2-й степени. 1953 год. Он стал заслуженным артистом России. Для молодого артиста это была поистине блестящая карьера. Одновременно актер активно снимался в кино. Молодого Любимова можно увидеть в таких давно ставших киноклассикой советских картинах, как «Дни и ночи» 45-й год, «Беспокойное хозяйство» 46-й, «Мичурин» 49-й, «Кубанские казаки» 50-й. Именно кино и посеяло в душе Любимова первые сомнения в справедливости и нужности того, что он делает, когда на съемках «Кубанских казаков» одна из местных жительниц, увидев на съемочной площадке горы еды, простодушно поинтересовалась: «Из какой-то жизни снимают кино?» Любимов испытал острое чувство стыда. Со временем его все меньше стало удовлетворять и работа в театре. На съезде Всероссийского театрального общества он публично заявил, что советский театр скучен и похож на английский газон. Недовольство происходящим привело к тому, что Любимов понял: он должен сам ставить спектакли так, как считает нужным. Выдающийся актер превратился в режиссера. Дебютом Любимова режиссера стала пьеса одного из героев Александра Галича «Много ли человеку надо?» 59-й год. А успех, причем не временный, а прочный на долгие годы, пришел с премьерой «Доброго человека» из Сизуана Бертольда Брехта, 63-й год. Театральная Москва с изумлением и восторгом приняла и новаторскую сценографию, и работу молодых актеров, студентов «Щуки» Валерия Золотухина, Николая Губенко, Зинаиды Славиной. 23 апреля 1964 года этим же спектаклем начал свою работу новый театр с Любимовым во главе — театр на Таганке. В короткий срок из захудалого, еле сводившего концы с концами, он превратился в самый модный и передовой театр СССР. по меткому замечанию одной из ведущих актрис Таганки Аллы Демидовой, 15 лет Любимов почти не выходил из своего театра. Каждая постановка Таганки становилась событием. Билеты на спектакли добывались с боем. Любимов вывел на сцену целую плеяду выдающихся актеров. Под его руководством работали Иван Бортник, Алла Демидова, Валерий Золотухин, Инна Ульянова, Мария Полицеймака, Вениамин Смехов, Леонид Филатов, Борис Хмельницкий. Названия «Десять дней, которые потрясли мир», «Антимиры», «Павшие живые», «Жизнь Галилея», «Тартюф», «Пугачев», «Вишневый сад», «А зори здесь тихие» звучали для советских театралов музыкой. Билеты на эти спектакли брались с боем, а фантастический «Гамлет» 71 год с Владимиром Высоцким в главной роли стал, без сомнения, одним из наиболее выдающихся театральных спектаклей 20-го столетия. Режиссуру Любимова ошеломляло, потрясало, преображало не только актеров Таганки. Репетиции театра были не менее знаменитыми, чем его спектакли. На них допускались зрители, которые могли высказывать свое мнение по поводу режиссуры и игры актеров. Но такими же традиционными, как аншлаги и восторги публики, стали для Таганки и придирки властей. Практически после каждого спектакля Любимова шпыняли за неверно расставленные акценты и крамольный смысл, вложенный в классические тексты. Грозили прикрыть театр на время или окончательно. Тяжелейшим ударом и своеобразным рубежом для Таганки стала смерть в 1980 году Владимира Высоцкого. Посвященный ему спектакль было разрешено показать один раз на годовщину смерти актера. Запретили и спектакль «Борис Годунов» по Пушкину, 82 год. В нем цензура усмотрела намек на современную политическую ситуацию и взаимоотношения СССР с Польшей. Булгаковский театральный роман, 83 год, был запрещен уже на стадии репетиций. В марте 84-го, когда Любимов уехал в Великобританию для постановки «Преступления и наказания», его лишили поста художественного руководителя театра. А весть о том, что он лишен гражданства СССР, стала для Юрия Петровича настоящим шоком. Указ Президиума Верховного Совета СССР об этом вышел 11 июля 84 года, когда Любимов находился в Италии. Впоследствии сам Любимов так рассказывал об этих днях, обращаясь к сыну. 84 год, 16 июля, в этот день, Петя, стал я человеком без гражданства. Пришла итальянская полиция, сообщили, что звонил советский консул Турино, настойчиво просил позвонить. Сухо, твердо довел до моего сведения указ о лишении гражданства СССР. Потребовал встречи и сдачи паспорта. Оставлю как сувенир, а потом посмотрим, что будет через год-два. Спросил, кем же вы меня сделали, грузином, таджиком, французом? Я как был русским, так и остался. Совсем распоясались после смерти Андропова. Вот и закончилась 20-летняя борьба с обалдевшим советским правительством. Для советских театралов новость о вынужденной эмиграции Любимова была громом среди ясного неба. Зато интеллектуалы Западной Европы эту весть встретили с плохо скрываемым восторгом. 84-89 годы стали для Любимова годами непрестанных разъездов по всему миру и плодотворной работы. Его «Преступление и наказание» получило высшие театральные премии в Великобритании, Италии, Австрии и США. По приглашению Ингмара Бергмана Любимов поставил в Стокгольмском королевском драматическом театре спектакли «Пир во время чумы» и «Мастер и Маргарита». Ставил он и оперы. Его спектакли во второй половине 80-х шли в Париже, Турине, Чикаго, Болонье, Штутгарте, Карлсруэ, Цюрихе, Бонне, Лондоне. К счастью, быть эмигрантом Любимову довелось совсем недолго. В СССР началась перестройка. Уже в мае 88-го Любимов триумфально вернулся на родину. Год спустя ему вернули гражданство СССР. На Таганке с огромным успехом шли ранее запрещенные спектакли «Борис Годунов», «Владимир Высоцкий». Состоялась премьера давно поставленного, но запрещенного спектакля «Живой» по роману Бориса Можаева. В 91-м мастеру было присвоено звание народного артиста Российской Федерации. 6 лет спустя он получил Государственную премию России. Судьба Таганки в начале 21-го столетия оказалась непростой. Часть труппы под руководством Николая Губенко покинула театр. И тем не менее, легендарный театр выстоял. Новые постановки «Самоубийца» Эрдмана, 90-й год, «Электра» Софокла, 92-й, «Медея» Еврипида, 95-й, «Подросток» Достоевского, 97-й, «Шарашка» Солженицына, 98-й, «Евгений Онегин» Пушкина, 2000-й, по-прежнему привлекают публику. В 99-м, к 35-летию театра, был восстановлен дебютный спектакль, ставший легендой «Добрый человек из Сизуана». Одновременно продолжалось плотное сотрудничество мастера с зарубежными театрами. Его приглашают осуществить постановки драматические и оперные театры Хельсинки, Афин, Гамбурга, Бонна, Мюнхена. 7 декабря 2010 года в связи с конфликтом в театре Любимов объявил о своем уходе с поста худрука театра. Вторая эпоха Любимова, продолжавшаяся 22 года, завершилась 16 июля 2011 года, а публика и критика единодушно признают маститого режиссера одним из наиболее выдающихся театральных деятелей нашего времени.